имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь чтит память отцов Первого Вселенского Собора. Этот собор, Первый Вселенский, очень важен для нашей Церкви, ибо на нем святые отцы, собравшиеся все вместе, выработали формулы нашей веры. Еще не полностью, но было положено начало. Собор происходил в городе Никей. И вот Святая Церковь прославляет всех отцов, хотя впоследствии, когда каждый из них почил в Господе, не каждый из них был причислен к лику святых. А почему мы вот сегодня их всех вместе прославляем? Потому что через них Дух Святый изрек вот эти для нас спасительные слова символа веры. Вот можно построить сарай из фанеры и осветить его. И это будет храм. Можно взять хлорированную воду из-под крана, осветить ее, и будет святая вода. Можно взять человека и окрестить его во имя Отца и Сына и Святого Духа. И он станет членом Святой Церкви. И святость человека происходит от того, что его посетила благодать Божия. Почему один человек становится святым, другим так и не становится, остается в грехе? Потому что один человек воспринял благодать Святого Духа, а другой не воспринял. Также и иконы. Вот та икона, от которой благодать Святого Духа чем-то помогла человеку, люди ее начинают почитать как чудотворную, и даже с нее списки пишут, копии такие. И вот это становится икона особо почитаема, особо в веках. Вот мы знаем. Хотя на самом деле любая икона чудотворная. Вот. Но именно от некоторых икон благодать Божия больше способствует молитве человеку. А что так бывает? Да так бывает только от усердия данного человека. Больше ни от чего. Так вот, отцы епископы собрались со всей вселенной вырабатывать эти слова. Они там спорили между собой и речь произносили, искали вот нужные слова. Это не сразу произошло. Но вот, когда эти слова были приняты, они все согласились, поставили свои подписи для этого определения. Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим всем и видим, и так далее. И потом, уже много позже, поняли, почувствовали люди, что вот найти такие формулировки, это, конечно, было не дело человеческого ума. Хотя среди них и были святые люди, но не все, но тем не менее, Бог, Дух Святый действовал через них. Вот в этом смысл. Поэтому эти соборы вселенские, на которых вырабатывались правила церковные, и правила веры, и правила жизни церковной, мы их считаем святыми вселенскими соборами. Потому что через них действовал благодать Святого Духа. И вот цель христианской жизни – это тоже достичь той меры святости, которую каждый человек может достигнуть. У каждого возможности разные. Но начало все получают в святом крещении. Первый, как мы говорим, залог Святаго Духа. Человек может оставить это в туне, человек может так себя вести, чтобы быть даже лишенным звания христианского, а человек может это дар приумножить. Кто в 5, кто в 10, кто в 100 раз, вот, а кто и до такой степени, что сама церковь прославит этого человека как святого. и тогда его мощам будут поклоняться, иконы будут писать после его смерти, и люди будут молиться, и благодатная помощь будет от этого. От чего зависит эта возможность? Только от того, насколько человек будет усерден. Что, как к этому вообще приступить? С чего нужно начать? Вот воля Божия, или вот как по-русски сказать, желание Бога у нас изложено им Богом, опять же, не без помощи Святого Духа, в откровении Божьем. Откровение, ну, можно сказать, открытие. Вот что Бог нам открыл. Вот что ему от нас нужно. Какими он нас хочет видеть. Он открыл это нам в Священном Писании. Особенно в Евангелии. Чем особенно Евангелие ценно? Потому что в Ветхом Завете Бог говорил с апостолами, то есть с пророками, простите, а уже пророки передавали это людям. А люди это записывали. И это дошло до нас. А тут непосредственно, в чем важность такая Евангелия, что сам Бог сошел с небес и сам говорил. А потом, когда апостолы попытались это записать, он еще благодатью Святого Духа помог им вспомнить все, что он говорил. Поэтому так слова его точны, которые он им говорил. Поэтому, читая Евангелие, мы практически слышим те же самые слова, которые Господь говорил апостолам. Поэтому очень важно, чтобы эти слова мы приняли всем сердцем для своей жизни. Но Евангелие даже для нас, которые люди уже грамотные и можем читать, сложно все вместить. Потому что мы люди грешные, нам это трудно все охватить своим умом, сердцем. Но самый тупой человек. Кто из нас самый тупой? Нет. Вот. Вот, хорошо. Вот самый тупой человек, если прочтет Евангелие, что-то ему обязательно будет понятно. Обязательно. И вот если он то, что ему понятно, начнет делать, Господь тут же начнет ему в этом помогать. И его возможности расширятся. И он увидит и поймет больше. Когда он будет делать из того, что он понял больше, Господь расширит ему еще. И так без конца, пока он не сможет осознать все. Если же мы ничего не будем делать, а просто силиться умом понять, просто взять это, обнять умом, то ничего не получится. Потому что воля Божия познается через делание. Вот почему один человек становится святым, а другой не становится? Один к христианству подходит практически, и такой человек становится святым. Другой теоретически. Он с чего начал, тем и кончит. Потому что не идет по пути покаяния, изменения своей жизни. Поэтому даже то малое, что нам вот вполне понятно, притча, заповедь, слова какие-то Господни. Если мы последовательно будем в своей жизни выполнять, нам тут же, как только мы начнем над этим трудиться, внимательно, то нам тут же станет более понятно и дальше. И вот таким образом ум наш, сердце будет просвещаться. А вместе с этим и вся наша жизнь. Вот такой только способ. Поэтому, кто хочет спастись, то должен исполнять волю Божию, которая нам открыта в Евангелии. Кто не хочет спастись, ну, это дело каждого. Насильно мил не будешь. Вот. Но надеяться на то, что ты просто будешь в храм ходить, просто будешь Евангелие читать, просто будешь молитвы читать, это ничего из этого не будет. Ну, станешь немножко более образованным, ну это да, безусловно, но не более того. Вот. Но все наше образование — это все же временное такое земное явление, так сказать, для жизни вечной образованность как таковая не нужна. Если бы она была нужна, Христос бы не простых бы рыбаков избрал своих апостолов, а пошел бы в самые лучшие школы, в Афины, в Антиохию, набрал бы себе парней умных, толковых, и говорит: вот давайте мир сейчас будем с вами просвещать. Нет. Это нужно только для земной жизни. Вот он понадобился для земной жизни умный, образованный парень. И он избрал апостола Павла. Вот. Для земной жизни достаточно. Для небесной это совершенно не нужно. Потому что образование и ум, они нужны только для того, чтобы словесным образом изъяснить то, чего достиг и все понял. Но это совершенно не обязательно. Иной, вот взять хорошего плотника, он, допустим, знает свою работу, там 1500 операций, и может это хорошо делать. Но попросить его толкового учебник об этом написать, как построить сельский дом, он это не сможет. Это должен другой человек, который смотрит, как он работает, все эти операции записывает, а потом уже излагает, чертежи там чертит. Совершенно другая работа. Так вот, для спасения нужно строить дом, а не писать учебники. Вот в чем дело. И вот каждый из нас должен построить дом, в котором поселится благодать Святаго Духа. И вот поэтому спасение души святые отцы называли домостроительством. Вот наша душа представляет собой такой рассыпанные, изломанные такие бревна. Или еще святые отцы употребляли такой образ — разбитый сосуд. Вот взять какую-то вазу такую красивую, шваркнуть ее об пол, и вот такие кусочки. И вот наша вся жизнь земная, так по статистике, мужчина 56 лет, женщина 67. Вот 67 лет, и даже 7 лет долой, это считается младенчество, вот 60 лет человек склеивает этот сосуд. Вот сколько удалось склеить, там, ну, с дна начнем, вот столечко, вот столько ты и сможешь в это блюдечко набрать благодати Божьей. Если умеешь восстановить весь сосуд, то тогда он будет до верха исполнен благодати Божьей. И это и есть спасение, то есть восстановление. Еще древние философы, греческие и до пришествия Христа Спасителя, вот, ученики Сократа, там Платон и другие, они уже догадывались, что прежде чем человек возникнет, есть некая идея его создания. Вот это удивительно, как это они могли до этого додуматься. Может быть, не без помощи Божьей. Так вот, о каждом из нас, и не только о каждом из нас, а о каждой птичке и насекомом, у Бога есть промысел. И каждый из нас Богу нужен по очень конкретному делу. У каждого из нас есть это предназначение. Наша задача — следовать этому предназначению, исполняя волю Божью. А мы постоянно уклоняемся. И в результате вот молодежь коверкает себе жизнь. Многие взрослые могут своим детям порассказать, как они с молоду исковеркали себе свою жизнь на всю оставшуюся. Потому что некоторые такие поступки совершают, исправить которые уже нельзя никогда. Ну, невозможно. Уже придется все эти последствия нести. Вот. А некоторые еще имеют как бы второй вариант. Так, 20 лет прошло, и еще раз по башке получаешь. Такое тоже бывает. порассказывать. Поэтому очень важно с самого начала, и если есть возможность, и детей тому учить, как следовать воле Божией. Надо этому учиться, надо чувствовать, надо различать. Евангелие дано для того, чтобы нас ориентировать. Потому что Евангелие дает все нам направления нашей нравственной жизни. А уже в практической жизни, как мы будем это применять? Сказано там. Если рука тебя соблазняет, отсеки ее, ибо лучше тебе без руки войти в жизнь вечную, чем с двумя руками в гиену огненную. Ну, а чем соблазняет? А мало ли чем. Это уже каждый смотри на себя. Что меня соблазняет? Либо карты, либо компьютерные игры, либо футбол, либо чужая жена, либо пиво, либо вино, либо там прогулки с друзьями на охоте, либо бизнес. У кого что между мной и Богом? Что стоит? Что мне мешает? И смотри, что является препятствием. Что нужно отсекать? Куда мои руки тянутся? Что нужно мне пресечь самому? Это уж каждый поступает, как апостол Павел говорит, по размышлению собственного ума. Поэтому даже самый тупой человек, кто у нас самый тупой? Я. Да. У него обязательно есть ум. Вот. И надо использовать его. Надо размышлять. Потому что размышление, оно отличается от мечтаний. Когда человек мечтает, он что-то такое представляет, что-то думает, какие-то строит планы на будущее. Или еще говорит, а вот хорошо бы было бы, если бы. Это совсем не то. Этого делать категорически не надо. А размышлять, это задавать самому себе вопрос. Вот я хочу сделать это. А задать себе вопрос. Во-первых, зачем? И если этот вопрос зададим, уже половину дел, которых мы делать не должны, мы делать не будем. Потому что часто бывает так, что кроме «хочу», никакого оправдания этому поступку нет. А потом еще можно вопрос задать. А какие будут последствия? И как только ты задашь себе вопрос, сразу ум твой, тупой, обязательно скажет, что могут быть вот такие последствия, такие. Потом можешь задать третий вопрос. А зачем тебе это надо? А если уж после третьего вопроса хочется, тогда можно спросить, а полезно ли это для твоей души? Вот тут уж. Если не полезно, тогда зачем же? Поэтому по-христиански, правильно, нужно совершать только то, что полезно для души. И вот если бы мы всегда задавали такой вопрос, вот так бы размышляли, мы, конечно, от многих ненужных дел Господь бы нас уберег. Помоги нам в этом, Господи.